Глава 313. Окружение города в поисках убийцы. Шиму и Кай вошли в приватную коробку на втором этаже ресторана под руководством официанта. Вскоре к ним отправили двух служащих, чтобы доставить им несколько восхитительных закусок и изысканных вин. Глаза Кая прояснились, и он издал веселый крик, когда увидел еду. Затем он бросился вперед и начал поглощать ее, быстро жуя. Углы рта Шиму обнажили намек на улыбку, когда он увидел поведение Кая. Дело было в том, что они так долго не наслаждались подобным беззаботным обедом. Поэтому Шиму также почувствовал всплеск облегчения в своем сердце в данный момент. Он протянул руку к чашке вина и сделал глоток. Вино задержалось на кончике его языка на мгновение, так как оно было очень острым и ароматным. Это было действительно первоклассное вино из категории диких и крепких алкогольных напитков. В этот момент звук шагов раздался с лестницы внизу. Затем группа путников поднялась на второй этаж. Эта группа состояла из нескольких человек. Сердце Шиму застучало немного чаще. Он выглянул наружу через узкую щель в двери, и его глаза не могли не застыть от увиденного. Некоторые из людей в этой группе были одеты в серые одежды. Они держали в руках волшебные палочки и мечи. Они явно были членами культа Темной Луны. Тем не менее, одежда нескольких людей среди них явно несколько отличалась. Этот стиль одежды принадлежал восточному культу Темной Луны. Группа людей села в относительно большую комнату недалеко от Шиму. Они подняли экран, чтобы скрыть свою комнату от каких-либо вторжений. Их голоса были запечатаны внутри благодаря этому. Только нечеткие звуки могли пробиться из комнаты. Что случилось, Шиту? Кай был поглощен едой с полным энтузиазмом. Он поднял голову и издал довольную отрыжку. Но затем он заметил резкие изменения в выражении лица Шиму. Итак, он задал вопрос. Шиму сделал жест рукой, чтобы заставить его молчать. Затем он поставил чашку с вином и закрыл глаза. Затем он выпустил силу своего тотема и немного прислушался. В результате шум голосов стал громче, и голоса из этой частной комнаты ворвались ему в уши очень отчетливо. «Брат Ли, эта группа братьев очень уважает тебя. Брат Ба очень вежлив. Я должен быть тем, кто выразит уважение. Брат Ли сказал это таким образом, что мне показалось, будто он считает меня чужаком. Мы размещались в разных районах, но мы все принадлежим к одному течению. Вы и мои товарищи были собраны нашей сектой. В конце концов, вас всех тоже отправили в мирный город Солнца. Поэтому я надеюсь, что мы, братья, позаботимся друг о друге в будущем. Хорошо, тогда я обращусь к брату Ба позже. Откуда эти слова? Давайте выпьем. Расскажите нам что-нибудь о ваших приключениях на море. Затем раздался звонкий звук стекла, когда прозвучал тост. Брови Шиму поднялись вверх, когда он услышал эти слова. Казалось, что культ Восточной Темной Луны Люана уже связался с культом Западной Темной Луны в течение этого периода времени. Шиму не знал о конкретной ситуации между ними, но он мог понять из разговора этих людей, что ученики Восточного культа уже интегрировались в Западный культ. Кроме того, все они уже заняли свои места в различных городах и филиалах. Он усмехнулся, понимая шаг, предпринятый людьми Западного культа. Казалось, что среди них есть люди, которые боялись Восточного культа. Таким образом, они, возможно, решили разрушить силу их единства, преднамеренно рассредоточив этих учеников по различным алтарям. Но Люан был высокомерным человеком с высокими амбициями. Однажды он вложит свои сердце и душу в их возвращение. Таким образом, он должен ждать возможности начать контратаку против Восточного континента. И это означало, что он может не захотеть оставаться в подчиненном положении в течение такого длительного времени. Культ Темной Луны Западного континента, по-видимому, столкнется с некоторыми серьезными потрясениями в будущем. Шиту, что ты улыбаешься? Скажи мне, что ты только что услышал? Тебе не позволено хранить все удовольствия при себе, недовольно пробормотал Кай. Это не важно. Они просто группа учеников культа Темной Луны. Шиму дал ему краткое и простое изложение всего, что он только что услышал, вместе со своей догадкой. Люан такой коварный. Шиту, ты должен быть осторожен, если когда-нибудь столкнешься с ним. Тело Кая задрожало без причины, когда он услышал имя Люан. На самом деле, казалось, что он услышал какую-то страшную вещь. «Хе-хе, я тоже не хочу с ним встречаться», — ответил Шиму. Люди культа Восточной Темной Луны также отметили свое присутствие в этом мирном городе Солнца. И, возможно, было бы очень неприятно, если бы они узнали вас. Итак, что ты планируешь делать сейчас? Спросил Кай. Мне не нужно ничего делать, если твой вопрос касается восточного культа темной луны. Что они могут сделать со мной, даже если узнают меня? Шиму поднял чашку с вином и выпил ее одним глотком. Холодное и чистое вино вошло в его горло и вызвало у него чувство, которое встряхнуло его разум и дух. Это правда. Вероятно, нет лорда дворца, кроме Люана, который способен удержать тебя, сказал Кай. Ну, я много съел, и мой желудок полон. Итак, пойдем. Шиму встал и вышел за пределы частной комнаты. Кай тоже последовал за ним. Затем Шиму вышел из ресторана и пошел прямо к городским воротам. Ты уже решил, куда хочешь пойти, сказал Кай. Хаем, мы направляемся на запад, кивнул Шиму. Дело в том, что Шиму не интересовался спором между различными расами западного континента. Вместо этого он хотел лишь только увеличить свою силу на пути к вершине восхождения к небесам. В этот момент взрыв. Внезапно из-за городских ворот раздался громкий взрыв. Этот звук был приглушенным, но очень громким настолько, что удар сотряс землю. Фактически, плитки соседних домов также выказали приступ дрожи. Люди на улице прекратили свою работу и начали смотреть на источник звука один за другим. Что случилось? В чем дело? Цвет лица Шиму изменился, и он бросился к воротам города. Он даже послал туда Кая, чтобы выяснить причину этого хаоса. Через мгновение перед его глазами появилась точка золотого света, которая быстро увеличивалась. И ситуация у городской стены возникла у него в голове. Варварские солдаты были размещены у наблюдательных постов на городских стенах со всех сторон. Они выглядели бдительными и были готовы встретить любого противника. В данный момент они закрывали огромные городские ворота с восточной и западной сторон стены. Кроме того, большое количество всевозможных демонических зверей постепенно появлялось на всех горизонтах за пределами города, и они величественно продвигались прямо к мирному городу Солнца. Волна многочисленных демонических волков, демонических лис и всевозможных демонических змей приближалась к городу. На самом деле их были тысячи. Перед множеством маленьких демонических зверей собралось несколько невероятно больших демонов. Они бежали к мирному городу Солнца, и их шаги издавали сотрясающие землю грохочущие звуки и вибрации. Цвет лиц варварских солдат на стенах города начал меняться, когда они увидели зверей, приближающихся со всех сторон. Казалось, что они почти застыли на месте от шока. Почему тут так много демонов? Это прилив зверей. Мы в осаде. Быстро уведомить старшего лорда города. Фигура человека стояла одна на углу высокого здания у городской стены. Это был Шиму. Он только что прибыл сюда. Его цвет лица также сильно изменился, когда он увидел ситуацию за пределами города. Затем из города донесся энергичный звук горна, и многие силуэты собрались со всех сторон, приземляясь на окружающие городские стены. Их были десятки. Кроме того, в то же время раздался гудящий звук. Четыре угла мирного города Солнца осветились четырьмя группами ярких огней. Затем они начали распространяться с удивительной скоростью и превратились в массивную световую завесу в форме полусферы. Она была похожа на большую перевернутую чашу и окутала весь город. Взволнованные люди в городе успокоились, увидев защитный экран вокруг города. В этот момент из города вылетели силуэты двух человек. Они излучали волны подавляющего духовного давления. Они повисли бок о бок в воздухе. Человек, стоявший с левой стороны, был величественным мужчиной средних лет. Он был высокого роста и был одет в желтое одеяние с золотым поясом. Кроме того, на его голове была пурпурно-золотая корона, а на висках седые волосы. Однако его руки были белоснежными, как нефрит. Он выглядел неописуемо спокойным в данный момент. Его поведение заставило людей почувствовать атмосферу безграничной силы вокруг него. Другим человеком была молодая женщина в сером платье. Она была наделена идеальной и изысканной фигурой. Улыбка повисла в уголках ее рта в данный момент. Кроме того, она несла на лице красоту уникального очарования. Выражение в глазах Шиму изменилось и выказало намек на удивление. Он никогда раньше не видел мужчину в золотой короне. Тем не менее, эта женщина в серой юбке была одной из лордов дворца культа Восточной Темной Луны. Ее звали Пан Ю. Шиму действительно был очень удивлен, но это было не из-за ее внезапного появления здесь. Он удивился потому, что темперамент Пан Ю, казалось, претерпел здесь огромные изменения. Она не казалась той же ледяной красавицей, какой была раньше. Более того, духовное давление, которое эта женщина издавала в данный момент, стало несколько сильнее, чем раньше. Фактически, ее достижения на мгновение заставили сердце Шиму забиться сильнее. Возможно ли, что эта женщина случайно встретилась здесь сильного противника за такой короткий промежуток времени? Или духовная аура этого места позволила ей преодолеть узкое место в искусстве совершенствования? Шиму предположил в своем сердце. Передайте приказ. Все охранники должны защищать городские стены со всех четырех сторон. Кроме того, включите все механизмы для защиты города, сказал человек средних лет в золотой короне. Его голос не был громким, но тем не менее он распространился по всему городу. Охранники, которые находились в городе, бросились к городским стенам. Затем они вступили в действие. Вскоре на городских стенах появились огромные деревянные колонны. Арбалет был установлен на вершине каждой из колонн. Каменные колесницы и другие подобные вещи также возникли на городских стенах. На каждом из них были выгравированы магические тотемные символы варварской расы. На самом деле они казались неким магическим инструментом, созданным для создания и поддержки магических заклинаний. К тому времени, когда эти меры были приведены в действие, волна демонических зверей собралась в тысячи футов от городской стены. Но они не напали на город сразу. Вместо этого они молча сели на место. Этих демонических зверей было невероятно огромное количество настолько, что внушительная духовная аура, которую они источали, была настолько ужасна, что люди в городе задрожали от страха. Мужчина средних лет о золотой короне и молодая женщина в серой юбке выказали беспокойное выражение на своих лицах, когда они увидели зверей за городом. Два человека обменялись взглядами. Затем человек средних лет в золотой короне взмахнул рукой и выпустил полосу зеленого света. Она коснулась световой завесы вокруг стены, и в ней образовалась небольшая трещина. Они прошли через этот разрыв и вылетели за пределы города. Я, Юкан, повелитель мирного города Солнца. И она, Пан Ю, лорд алтаря клана темной луны этого города. Интересно, почему мои благородные друзья внезапно предприняли такое масштабное вторжение в наш мирный город Солнца? Мы сделали что-то не так? Может быть, вы хотите начать войну между расой демонов и расой варваров? Голос мужчины среднего возраста в золотой короне распространялся повсюду, как приливная волна. Маленькие демонические звери продемонстрировали на своих лицах испуганные выражения, так как их совершенствование было слабым. На самом деле, они даже отступили на несколько шагов назад. Затем масса черного дыма вылетела из толпы демонов. Она поплыла по воздуху и оказалась перед мужчиной средних лет в золотой короне и женщиной в серой юбке. Силуэт мужчины в черной мантии появился со вспышкой черного света. Фигура этого мужчины была похожа на человеческую, но позади его тела был длинный хвост черной змеи. Более того, кожа всего его тела была покрыта неровными черными чешуйками. Его зрачки были огненно-красного цвета, как пара темно-красных огней. Кроме того, тонкие вертикальные линии в его зрачках излучали ледяной блеск. На его пальце было золотое кольцо, украшенное белым драгоценным камнем. Оно выглядело не лучше любого обычного кольца, но число 67 было выгравировано на вершине драгоценного камня. Лица мужчины среднего возраста в золотой короне и женщины в сером одновременно изменились, когда их взгляд упал на это золотое кольцо. «Возможно, ваше превосходительство является главой расы демонов Питона, мой благородный друг, Ао Куи, генерал драконов Куи», спросил мужчина в золотой короне после минутного колебания. «Это верно, я Ао Куи», ответил мужчина в черном, но его голос звучал очень холодно и сурово. «Благородный друг Ао Куи, вы неожиданно привели с собой большое количество демонов в это место. Могу я узнать причину этого резкого шага?» – спросил мужчина в золотой короне. «Чтобы задержать убийцу», – ответил мужчина в черном. Человек средних лет в золотой короне услышал это и бросил взгляд на Пан Ю, стоявшую рядом с ним. Он явно был поражен, услышав эти слова. «Убийцу?» – спросил человек средних лет в золотой короне. «Хаэм, брат моей расы, был убит в болоте змеи несколько дней назад. Этот человек даже забрал его душу. И после тщательного расследования я узнал, что убийца укрылся в этом город», – холодно сказал мужчина в плаще. Его слова едва умолкли, когда цвет лица Шиму изменился. Он стоял на вершине некоего высокого здания в городе в данный момент. Кай также был шокирован, услышав эти слова. Он бросил мимолетный взгляд на Шиму, и его тело несколько задрожало. Он сразу же вспомнил о красном демоническом питоне, которого Шиму недавно убил в болоте змей. Глава 314. Ставка на три удара и, Шиту, тот змей, о котором генерал Дракон Наокуи только что упомянул. Он говорил не о том питоне с красными кольцами, которого ты убил, спросил Кай тихим голосом. Боюсь, что так и есть, спокойно ответил Шиму. Это, Кай почувствовал себя немного неловко, когда услышал ответ. Ты чего-то боишься? Живых свидетелей этого инцидента нет. Так что отложим этот разговор на более позднее время и сконцентрируемся на нынешней ситуации, ответил Шиму. Разговор между тремя бойцами в воздухе над городом продолжался. Я не хочу усложнять вам задачу. Передайте убийцу, который убил младшего брата моей расы. И, я уверяю вас, я заставлю их уйти. В противном случае я клянусь, что он сотру с лица земли этот мирный город солнца. Раздался холодный голос человека в плаще. Слова вашего превосходительства всколыхнули в моем сердце подозрение. Несколько дней назад я получил сообщение о том, что в болоте змей есть питон, обладающий рангом земли. И он убивает и людей, и варваров, которые проходят через болото. Предположительно, тот питон и был тем же самым младшим братом вашего превосходительства, спросил человек в золотой короне. Брови Аокуи приподнялись. Правильно. Ну и что? Аокуи ответил холодным голосом. ГМ, этот брат вашей расы уже убил более 100 членов как расы людей, так и варваров. Итак, как нам рассчитать этот счет? Ответил мужчина в золотой короне с холодным фырканьем. Это смешно. Болото змей заходит на территорию нашей расы демонов. Однако люди расы людей и варваров посещали ее произвольно в течение последних нескольких лет. Более того, они охотились на нескольких моих соплеменников в течение этого времени. Так что, это не что иное, как самозащита, вот и все, сказал Аокуи. В этом случае, ваше превосходительство также не имеет права жаловаться на убийство вашего младшего брата. Ваш брат оказался слабее, чем его оппонент. Значит, это тоже был вопрос самообороны, с усмешкой ответил мужчина в короне. Аокуи вспыхнул от ярости, и его тело испустило огромное количество черного света. Одновременно из его тела вырвалась непреодолимая и пугающая сила, распространяющаяся во всех направлениях. В городе Шиму почувствовал легкую дрожь в сердце. Сила Аокуи явно превосходила удивительную силу того красного демонического питона. Он был, вероятно, на продвинутой ступени царства земли. Благородный друг Аокуи, я прошу вас не спешить с дракой. Пожалуйста, позвольте этой скромной женщине поделиться своими взглядами, пан Ю, наконец, открыла рот и заговорила. Она все время она молча парила рядом с Юканом. Ее голос был похож на голос Иволги, покидающей долину. Сердца людей замерли, когда они услышали ее мелодичный голос. Брови Аокуи нахмурились, но он не мог не посмотреть на пан Ю пару раз. Черное сияние на поверхности его тела несколько утихло. Благородный друг Аокуи, эта скромная женщина также слышала о силе брата расы вашего превосходительства. Его считали экспертом в вашей расе. Давайте на минутку предположим, что лорд Юкан лично взял на себя задачу избавиться от вашего брата. Однако он не смог бы с легкостью убить его независимо от того, насколько он уверен в своей победе. Кроме того, у нас есть только несколько воинов, обладающих рангом земли, и все они находятся в городе в эти дни. Они не выходили за его пределы. Поэтому маловероятно, что кто-либо из них вошел бы в болото змей. Наш благородный друг может лично выяснить, является ли правдой заявление этой скромной женщины, если он не верит ей. Кроме того, у расы демонов уже есть много шпионов за пределами города, поэтому ваше превосходительство должно знать, покидал ли кто-либо из нас город или нет, сказала пан Ю. И варварские, и человеческие расы очень обманчивы. Похоже, что вы хотите скрыть убийцу. Итак, как мои шпионы могли обнаружить его? Кроме того, мне безразличны ваши люди. Я немедленно издам приказ осадить город, если вы не отдадите убийцу. Брови Аокуи дернулись вверх, и он сказал с усмешкой. Ваше превосходительство действительно очень тщеславны. Может быть, вы не испытываете к нам даже небольшого уважения? Юкан нахмурился. Хе-хе, ты прав в этом. Этого Ао никогда не заботили ни варварская, ни человеческая раса. Так что, брось эту чепуху. Отдай убийцу сейчас, или будь готов умереть. Черное сияние на теле Аокуи снова вспыхнуло. Хватит этих диких и хвастливых речей. Юкан был в ярости, такой сильный, что на лбу появились голубые вены. Казалось, он собирался начать действовать. Подожди минутку, пан Ю появилась перед Юканом, как вспышка молнии, и преградила ему путь. Дорогой друг Аокуи, я не знаю, каким будет исход этой войны. Но одно можно сказать наверняка: обе стороны понесут огромные потери, если вы решите начать войну. Насколько я знаю, существует много желающих получить трон вождя вашего племени демонических питонов. Возможно, сегодня вы сумеете заставить нас потерпеть сокрушительное поражение. Однако ваша сила также серьезно пострадает. И я боюсь, что вы не сможете сохранить место вождя племени после этого, сказала Пан Ю. Брови Аокуи приподнялись, и на его лице появился намек на нерешительность. У этой скромной женщины есть предложение. Как насчет того, чтобы сделать ставку? Сказала Пан Ю. Ставку? Аокуи поднял брови. Да, если эта скромная женщина и городской лорд смогут уклониться от трех ударов вашего превосходительства, вашему превосходительству будет разрешено войти в город и разыскать убийцу. Если вам удастся ударить кого-либо из нас, тогда у нас не возникнет возражений по этому поводу. Однако в случае, если нам двоим посчастливится избежать всех трех ваших атак, я прошу ваше превосходительство дать указание своим соплеменникам отступить. Как насчет этого? Сказала Пан Ю. Глаза Юкана вспыхнули, и он украдкой взглянул на Пан Ю, но он ничего не сказал, чтобы остановить ее. Аокуи увидел выражение лица двух людей и задумчиво нахмурил брови. Он ничего не говорил ни минуты. Что случилось? Ты боишься этой ставки, Аокуи? Юкан усмехнулся, проговорив эти слова с саркастическим тоном. Хорошо, я принимаю этот провокационный план. Заключим сделку. Аокуи был взбешен, когда услышал сарказм Юкана. Итак, он крикнул в ответ. В таком случае, ваше превосходительство, пожалуйста, сделайте ваш первый шаг. Пан Ю взмахнула рукавами, и ее тело затрепетало, отлетая на несколько футов назад. Слабое зеленое сияние также вспыхнуло на теле Юкана. Он парил недалеко от Пан Ю. Демоны за городом, люди и варвары в городе замолчали. Они с тревогой смотрели на происходящее. Шиму все еще стоял на крыше здания в городе. Он сложил руки на груди и стал ждать ставки между этими тремя людьми. На его лице в этот момент читался намек на большую заинтересованность. В конце концов, это очень интенсивное противостояние было уникальной возможностью чему-то научиться. Этот опыт, безусловно, будет играть важную роль в его будущих практиках. Фактически, он также даст ему понимание о различных стилях борьбы для его будущих сражений. Так что на это стоило посмотреть. Шиту, они собираются драться, и все это произошло из-за тебя. Но, похоже, ты ждешь возможности посмотреть на пьесу, как невинный прохожий, пробормотал Кай, увидев лицо Шиму. Городской лорд присутствует на месте происшествия. Естественно, он будет выполнять свой долг по охране города любой ценой. И, похоже, Пан Ю приехала сюда довольно давно. В противном случае, как ее отношения с городским лордом стали такими сердечными? Ответил Шиму без тени беспокойства. Кстати, ты думаешь, городской лорд Юкан и Пан Ю смогут уклониться от трех атак Аокуи? Спросил Кай. Кажется, что Пан Ю встретилась с сильным противником. Ее сила существенно возросла. Возможно, она достигла пика ранга полумесяца. Что касается городского лорда, он также находится на средней ступени царства земли. Таким образом, не должно возникнуть никаких проблем, если эти двое будут работать вместе, ответил Шиму. Но мы должны подумать о контрмерах на случай, если эти двое проиграют ставку. В конце концов, было бы ужасно, если бы у этого генерала-дракона Куи нашлись какие-то средства, чтобы найти нас, взволнованно сказал Кай. Очевидно, это так, Шиму кивнул. В воздухе на теле Аокуи замерцало черное сияние. Затем на его ногах вспыхнул свет, и они превратились в длинный змеиный хвост. После этого духовная аура, которую он источал, снова значительно возросла. Он взмахнул одной рукой, и поток черного света хлынул в его руки. Он сгустился в черное копье длиной более 100 футов. Затем на поверхности этого копья начали пульсировать электрические дуги. Кроме того, они издавали звук зи-зи, который казался очень страшным. Цвет лица Пан Ю и Юкана слегка изменился, и их тела одновременно испустили зеленое и серое сияние соответственно. Первый удар, встречайте его сейчас, Аокуи крикнул, а затем махнул рукой с полной силой. В следующий момент на поверхности черного копья в его руке вспыхнуло большое количество электрических огней. Затем копье появилось перед Пан Ю с громким громовым звуком и ударило ее в грудь. Паф! Черное копье пробило грудь Пан Ю и оставило там огромную рану. На лице Пан Ю было ошеломленное выражение, как будто она даже не успела отреагировать. Выражение лиц окружающих также сильно изменилось. В глазах Шиму вспыхнул золотой свет, а на его лице появилось сомнительное выражение. Даже Аокуи не смог удержать свое лицо от изумленного выражения. Он, очевидно, не ожидал, что сможет победить своего противника одним ударом. Улыбка расцвела на лице Аокуи. Однако, когда он собирался что-то сказать, его улыбка внезапно застыла. Тело Пан Ю внезапно превратилось в пучки серого дыма и рассеялось с порывом ветра. Затем силуэт Пан Ю появился почти в 100 футах от ее первоначального местоположения. «Спасибо, что позволили мне уклониться от первого удара», — сказала Пан Ю с улыбкой. Цвет лица Аокуи потемнел, как дно горшка. Это выглядело так неприглядно, что это невозможно было объяснить словами. Ю Кан взглянул на Пан Ю, и в его глазах мелькнуло выражение благодарности. Варвары на городских стенах издавали взволнованные крики. «Отличная техника иллюзий», — пробормотал про себя Шиму. «В этом нет ничего особенного. Я уже видел сквозь нее», — прошептал Кай. «Правда, твое зрение обладает такой способностью?» Шиму удивленно посмотрел на Кая. «Очевидно. В конце концов, я самый одаренный гений в своей расе попугаев-сплетников», — похвастался Кай. Шиму не знал, были ли слова Кая правдивыми или нет, поэтому он просто проигнорировал их и посмотрел на ход битвы. Второй удар. Аокуи громко закричал. Затем он взмахнул другой рукой, и в следующий момент в ней появился черный серп. Он излучал интенсивный черный свет. Кроме того, бесчисленные крошечные символы черной магии появились на поверхности серпа. Эти символы выглядели очень странно. Глаза Аокуи излучали сверкающее красное сияние. В то же время серп в его руке снова испустил интенсивный черный свет. Затем серп начал вращаться вокруг тела Аокуи с молниеносной скоростью, образовывая остаточные следы. Следовательно, волны ряби начали появляться в окружающем воздухе, как волны на поверхности воды, и плотная духовная аура пронизывала воздух, распространяясь во всех направлениях. Шиму находился в городе, но он также мог ясно чувствовать это ужасное давление. Его глаза наконец выказали следы шока. Он знал, что не сможет противостоять такой атаке. «Иди к черту!» Черный серп внезапно остановился, когда прогремел голос Аокуи. Затем он раздулся и стал в несколько десятков раз больше, чем раньше, издавая громкий гудящий звук. Массивный черный серп пролетел расстояние в нескольких сотен футов в одно мгновение и снова появился над головой Пан Ю. Затем 9 одинаковых иллюзорных изображений массивного серпа появились со вспышкой черного света, и они обрушились прямо на Пан Ю, рисуя кривую траекторию в воздухе. 9 иллюзорных изображений серпа устремились к ней так, что перекрыли ей все пути к отступлению. На самом деле, они не оставили ей места для побега. Выражение лица Пан Ю наконец изменилось. Но затем, бесчисленные лучи света вспыхнули в ее глазах в одно мгновение. Затем волшебная палочка в ее руке взорвалась с громким звуком. После этого луч света вспыхнул в пустоте над ее головой, и в воздухе появился серовато-черный гроб, покрывший все ее тело. Бум! 9 иллюзорных изображений серпа рассеялись в воздухе, как только они врезались в гроб. Только настоящий серп обрушился на гроб и вонзился в него с громким звуком «К». Однако его движение было остановлено. Но затем на поверхности гроба появился поток серой ци, которая обвилась вокруг серпа. Серп все время излучал черный свет, но этот свет начал рассеиваться с молниеносной скоростью, когда он вступил в контакт с серой ци. В результате блеск на поверхности серпа также сильно потускнел. Выражение лица Аокуи изменилось, когда он увидел эту сцену. Он поспешно пошевелил рукой и вытащил серп. Затем он влил в него свою магическую силу, и черный серп медленно вернулся в исходное состояние. Это позволило ему вздохнуть с облегчением. Дело было в том, что этот серп являлся духовным инструментом, поэтому для него он был драгоценным сокровищем. Настолько, что он предпочел бы проиграть этот бой вместо того, чтобы позволить своему серпу пострадать от какого-либо ущерба. Яркие лучи света вспыхнули на поверхности гроба, и в следующий момент он вернулся в другой мир. Одновременно в воздухе появился силуэт Пан Ю, однако цвет ее лица в тот момент выглядел бледным. Казалось, что большое количество ее магической силы было поглощено этим магическим заклинанием. Изумленный взгляд промелькнул на лице Шиму. Аура, которую излучал этот гроб, заставила его ощутить холод в позвоночнике. Он чувствовал такую ауру раньше. Он чувствовал ее вокруг короля демонов Лотиня. «Дорогая подруга Пан, ты в порядке?» Ю Кан появился перед Пан Ю в мгновение ока и спросил. «Я в порядке, берегись». Пан Ю заставила себя улыбнуться в ответ, но затем на ее лице появилось встревоженное выражение, и она громко закричала. Выражение лица Юкана изменилось, и он быстро обернулся. Огромная голова черного питона стремительно приближалась к нему, как маленькая гора. Дело в том, что к этому времени Торсаоку и также превратился в тело змеи. Он принял форму массивного черного питона длиной в 1000 футов. Казалось, что его гигантская фигура соединяла землю с небом. Фактически, его массивное тело вызывало огромные колебания в воздухе, когда он двигался, как ураган. Глава 315. Изменение плана. Третий ход. Глухой голос раздался из головы огромного черного питона. На этот раз Аокуи не полагался ни на магические заклинания, ни на настоящую ци. Скорее он прибег к самому примитивному стилю атаки. Но эта атака была более мощной, чем другие. Цвет лица Юкана потемнел. Он издал громкий крик, и на его теле вспыхнуло зеленое сияние. Затем тень массивного зеленого питона появилась позади его тела. Она имела 100 футов в размере. Затем она вспыхнула и встала перед телом Юкана в качестве щита. Затем прозвучал громкий звук взрыва. Он был таким громким, что земля почти задрожала. Воздух издал громовой звук от удара. Волшебный образ зеленого питона рухнул и рассеялся, как только он столкнулся с телом черного питона Аокуи. Затем он превратился в зеленых порхающих светлячков и улетел прочь. Однако, тело Аокуи также на мгновение остановилось под воздействием этого столкновения. Что касается Юкана, цвет его лица стал смертельно бледным, и по уголкам его рта потекли струйки крови. Однако выражение его лица осталось неизменным. Внезапно в его руке со вспышкой золотого света появилась золотая марионетка в форме человека. Затем он открыл рот и излил на марионетку глоток крови. Кровь смешалась с телом марионетки, и ее глаза внезапно открылись. Кроваво-красные огни мерцали в ее глазах. Кроме того, в ее глазах было выражение, похожее на человеческое. Изо рта золотой марионетки раздался пронзительный свистящий звук. Затем она начала светиться золотым светом, похожим на свечение маленького солнца. Затем тело человека-марионетки начало раздуваться под золотым светом с удивительной скоростью. Она превратилась в гигантский силуэт размером почти в 1000 футов и встала перед Юканом и Пан Ю в качестве щита. Огромная золотая кукла в форме человека огляделась. Это был резной деревянный офицер в костюме из золотой брони. На его лице не было злого выражения. Он излучал вспышки величественной и ужасной ауры. Его внешность выглядела несколько странной, за исключением кроваво-красных глаз. Голова черного питона Аокуи выглядела как маленькая гора. Она свирепо атаковала снизу. В это время длинный и толстый разряд черной молнии выплеснулся на ее голову и обвился вокруг нее. После этого его голова стала похожа на чрезвычайно большой и мощный электрический молот, падающий с облаков девятого неба. Скопление черных громовых шаров вылетело из тела Аокуи одновременно. Затем они начали кружить вокруг него по кругу. Каждый был размером в 10 футов. Затем эти громовые шары выстрелили в Юкана и Пан Ю таким образом, что казалось, будто эти шары обладают собственным интеллектом. Громовые шары пронеслись в воздухе с глухим и гудящим звуком чжи-чжи. Было ясно, что они были очень могущественными, так как двигались очень быстро. Выражение лица Юкана глубоко изменилось. Он махнул руками, и в теле золотой бронированной марионетки появился ряд зеленых огней. Кукла в золотых доспехах пришла в действие и ударила двумя огромными кулаками вперед, чтобы обрушить их на голову питона. Тем временем золотой свет засиял на поверхности ее огромных кулаков. Это заставило его кулаки выглядеть как два солнца. С другой стороны, ослепительное зеленое сияние загорелось на теле Юкана и приняло форму защитного экрана. Затем он окутал его так же, как Пан Ю. Бум! Раздался громкий и потрясающий землю звук столкновения. Лучи двух цветов взмыли в небо, один золотой и один черный. Из-за этого зрители оказались неспособными увидеть ситуацию на поле боя. Затем один черный и золотой ореол распространились в окрестностях с очень высокой скоростью. Они бурлили, словно могучее вздымающееся море. Фактически, круги ряби появились в окружающей воздухе. Их можно было увидеть даже невооруженным глазом. Кроме того, область в радиусе 100 миль выказала сильную вибрацию, похожую на землетрясение. Это поразительное столкновение потрясло весь мирный город Солнца. Настолько, что казалось, будто твердая земля города превратилась в поверхность бушующего моря. Волны, вызванные двумя ореолами, с огромной силой обрушились на защитную завесу вокруг города. Это заставило защитный занавес сильно задрожать. Одновременно с этим свет вспыхнул на его поверхности. Световая завеса выдерживала удар только в течение нескольких секунд, и большая дыра открылась в нем с громким грохотом после этого. Однако интенсивность ореолов не уменьшилась. Вместо этого они обрушились на городские стены. Следовательно, сплошные стены города рухнули почти мгновенно, и фрагменты кирпичей были разбросаны по всем направлениям. Многие из окружающих людей не получили достаточно времени, чтобы уклониться от них, и были засыпаны ими. В результате раздалась серия болезненных криков. Даже некоторые звери, демоны низкого уровня за пределами города, оказались втянутыми в эту катастрофу. В конце концов, у них тоже не было никакой защиты. На самом деле, ущерб, который они понесли, был гораздо более серьезным, чем ущерб мирному городу Солнца. Почти 1000 демонов низкого ранга была охвачена последствиями и превратилась в мясную мякоть за один мимолетный момент. Даже высокое здание, где стоял Шиму, ужасно трясло, но это не оказало на него никакого влияния. Наоборот, сердце Шиму было переполнено бурными эмоциями, когда он стал свидетелем такой напряженной битвы. Сила обеих сторон в этой битве превзошла его ожидания. До сих пор Шиму пережил несколько рукопашных схваток с бойцами высокого класса. Он даже убил 3 или 4 из них с помощью Янло. Тем не менее, воины ранга земли, с которыми он ранее имел дело, находились на начальных этапах этого царства. Но Аокуи и Юкан находились на совершенно другом уровне. На самом деле, существовал огромный разрыв между воинами начальной ступени ранга земли и этими двумя воинами. Шиму также мог достичь ранга земли, когда он переключался в режим зверя с помощью своей тотемной техники. Но это могло обеспечить ему только короткий период взрывной силы. Таким образом, он не мог продолжать сражаться слишком долго при столкновении с сильным противником, и если битва их затянулась, возможно, Шиму далеко не был стоящим противником ни для одного из этих двух людей. Конечно, ситуация была бы совершенно иной, если бы Янло согласилась помочь в битве. У западного континента действительно есть хороший запас скрытых талантов. Шиму покачивался на волнах таких мыслей. Одновременно он обдумывал свои планы на будущее. За пределами города черные и золотые лучи света, наконец, потускнели и раскрыли происходящее внутри. Руки и голова марионетки в золотых доспехах исчезли. Кроме того, по всему его огромному телу было видно несколько больших трещин. Но ему все же удалось противостоять нападению Аокуи. С другой стороны, вокруг Юкана и Пан Ю остался только тонкий слой зеленого защитного экрана. Но он все еще заблокировал атаку громовых шаров. Вы можете махнуть рукой, и пучок зеленых огней окутал двух человек. Затем они выстрелили в 100 или более футов позади и встали твердо. 3 удара прошли. Нам повезло, что мы успешно выдержали их все. Поэтому я прошу друга Аокуи сдержать его обещание, сказал Юкан. Электрические огни вокруг огромной головы питона к настоящему времени исчезли. Кроме того, его чешуи, казалось, понесли некоторые повреждения. Гигантский питон мельком увидел двух людей, и в его глазах мелькнуло слабое сияние. «Что, может ли быть, что ваше превосходительство хочет отказаться от своих слов?» Холодный голос Юкана распространился над городом. Затем он сунул руки в рукава. Выражение лица Пан Ю тоже пришло в норму к настоящему времени. Она парила рядом с Юканом с бдительными глазами. Кроме того, ее тело излучало вспышки серого света. Луч света сверкнул в глазах Аокуи. Затем черный свет вспыхнул на его теле, и его огромный змеиный торс начал молниеносно уменьшаться, пока не вернулся в человеческий облик. «Хаэм, я выполню свое обещание, так как вы выдержали все 3 моих удара», — холодно сказал Аокуи. Затем он обернулся и улетел. Толпа демонических зверей внизу увидела эту сцену и пошла за ним вслед. Вскоре они исчезли за далеким горизонтом, как яростный дракон, дрейфующий вдаль. Юкан наконец вздохнул с облегчением. Затем он махнул рукой и выпустил полосу зеленого света. На марионетке в золотых доспехах, которая была уже сильно повреждена, вспыхнул свет. Она начала уменьшаться в размерах с очень высокой скоростью, пока не восстановила свою первоначальную форму. Однако почти вся поверхность ее тела была повреждена, и на ней не было ни малейшего следа золотого света. Таким образом, у Юкана, очевидно, не будет другого выбора, кроме как выбросить ее, как мусор. Он вздохнул в своем сердце. Затем он забрал золотую марионетку и полетел обратно в город Спан Ю. Все жители мирного города Солнца разразились аплодисментами, увидев, что они возвращаются. Они начали восхвалять как коронованного правителя города, так и Пан Ю. «Хорошо, мы победили!» Кай тоже кричал от волнения. Шиму также почувствовал большое облегчение, увидев исход битвы. Затем он полетел вниз по зданию и исчез в толпе. Через некоторое время он появился на маленькой улице. Шиту, этот змеиный демон отступил. Какой у нас следующий план? Ты хочешь воспользоваться этой возможностью, чтобы уйти из города? Спросил Кай. Да, демон-змея отступил, но нет никакой гарантии, что он больше не вернется. Я, естественно, хочу как можно скорее покинуть эти землю самодовольства, но мы не можем сразу же сделать это, ответил Шиму. Что ты имеешь в виду? Кай не понял значения его слов. Давай сперва найдем место, где остановиться. Мы уедем отсюда через 3 дня, Шиму задумался, прежде чем сказать. Кай, естественно, не возражал против этого плана. Шиму взглянул на возбужденную толпу на улице. Затем он бросил взгляд на Пан Ю и Юкана в воздухе. После этого он обернулся и пошел в глубину улицы. Второй день. Где-то в отдаленной части мирного города солнца была небольшая гостиница. Окно одной комнаты на втором этаже было открыто. В нем появился силуэт человека. Это был Шиму. Он долго и глубоко вздохнул, глядя на улицу через окно. Большинство пешеходов на улице спешили. Было очевидно, что вчера они пострадали от осады зверей. Возможно, среди них было много тех, кто хотел как можно скорее покинуть мирный город солнца. След улыбки повис на губах Шиму. Так было даже лучше. В конце концов, он мог смешаться с толпой и покинуть город, как только будет уверен в своей безопасности. Кроме того, это не привлекло бы к нему ненужного внимания. В этот момент раздался звук взмахов крыльев. Кай прилетел издалека. Брови Шиму приподнялись, когда он заметил на лице Кая намек на беспокойство. «Что случилось?» – спросил Шиму. «Шиту, ситуация выглядит не очень хорошо. Многие люди уехали из города сегодня, как ты и ожидал. Однако некоторые из них исчезли безо всякой причины сразу после того, как покинули городские стены», – крикнул Кай. «Они исчезли безо всякой причины». Шиму медленно кивнул. Казалось, что он думает о причинах исчезновения этих людей. Все эти демонические звери не вернулись в болото змей. Многие из них, похоже, укрылись в 30 милях от города. На самом деле, некоторые люди даже видели этого заслуженного генерала Окуи снаружи городских стен, сказал Кай. Цвет лица Шиму потемнел, когда он услышал эти слова. Этот генерал драконов отвратителен. Он ясно согласился, что отступит вместе со своей армией, если проиграет пари. «Какой он бессовестный!» — крикнул Кай. «Он не бессовестный. Демонические звери находятся всего в 30 милях от города, и он действительно выполняет соглашение». Сделав это, Шиму заставил себя горько улыбнуться. Появление Аокуи полностью нарушило планы Шиму. В штабе городского лорда Юкан сидел на почетном месте, и его брови в данный момент были крепко нахмурены. Пан Ю также сидела в стороне. После того, как она отдохнула, ее цвет лица восстановился до первоначального состояния, но она, казалось, была в дурном настроении. Аокуи расположился в 30 милях от города, поэтому мы не можем сказать, что он нарушил соглашение. Все, что мы можем сделать, это обвинить в текущем положении вчерашнюю ставку. Я не смогла составить соответствующий план. Вместо этого я в конечном итоге позволила ему воспользоваться моим предложением, сказала Пан Ю самоуничижительным тоном. «Дорогая подруга Пан, тебе не нужно винить себя за это. Этот демон кажется очень грубым и небрежным. Однако у него очень острый и дотошный ум. И его острый ум сочетается с нечеловеческой физической силой. Итак, мы ничего не могли бы сделать, даже если бы он вчера выполнил свое обещание», сказал Юкан. «Что нам теперь делать? Должны ли мы снова поговорить с Аокуи?» спросила Пан Ю. «Боюсь, что это бесполезно. Аокуи уже отказался от чувства собственного достоинства, поскольку он прибег к такому мошенническому шагу. Поэтому я не думаю, что мы бы получили плодотворные результаты, если бы решили прийти к нему», сказал Юкан. «У нас нет выбора в данной ситуации. Мы можем только убедить наших людей не покидать город на какое-то время. Аокуи вряд ли останется там навсегда. В конечном счете он уйдет», сказал Юкан после кратковременных колебаний. Пан Ю медленно кивнула, услышав этот план. Это был единственный способ разобраться с нынешней ситуацией. Штаб городского лорда вскоре издал объявление, чтобы уведомить людей о ситуации за пределами города. Объявления были окружены большим количеством варваров и людей сразу после их показа. «Дамы и господа, мы считаем, что все уже знают о ситуации за пределами города. Раса демонов по-прежнему следит за нами. Поэтому в настоящее время слишком опасно выходить из-за городских стен, и мы советуем вам оставаться здесь. Мы не станем мешать вам, если вы захотите покинуть городские стены, даже после того, как вы узнали о текущей ситуации. Однако мы не будем вмешиваться, если после этого с вами случится какое-нибудь несчастье. Старейшина племени свирепой змеи стоял перед публикой и читал это уведомление громким голосом. Эти слова едва умолкли, но уже вызвали бурную ситуацию в окрестностях. Все начали говорить об этом. Раса демонов не может оставаться у города слишком долго. Нам придется некоторое время терпеть это ради нашей собственной безопасности, продолжил старейшина племени свирепой змеи. Шиму стоял в углу позади толпы. Он надел на голову коническую бамбуковую шляпу, чтобы закрыть лицо. Кай присел ему на плечо, как обычно. Он выслушал уведомление. Затем он обернулся и ушел. «Шиту, что нам теперь делать?» — сказал Кай. «Что можно сделать? У нас нет другого выбора, кроме как остаться здесь на некоторое время», — немного поколебался Шиму. Затем он ответил. Аокуи стоял на страже за пределами города. Таким образом, Шиму не мог думать о том, чтобы сбежать оттуда без тщательных размышлений. Для него, безусловно, все сложилось бы ужасно, если бы он каким-либо образом попал в плен к противнику. Поэтому он предпочел остаться в городе, стараясь максимально увеличить свои силы. В конце концов, его главная цель состояла в том, чтобы отправиться к пику восхождения к небесам, который был святой землей расы демонов. И эта цель казалась слишком сложной для достижения при его нынешнем уровне силы. Глава 316. Павильон драгоценных камней небесного у второй день. Шиму сидел, скрестив ноги, на каменной кровати в одной из комнат гостиницы. Его брови были слегка нахмурены, и на его лице читалось задумчивое выражение. В эти дни он столкнулся с узким местом в практике искусства накопления силы духа. Но это узкое место не было похоже на узкие места других практик совершенствования. Не то чтобы это искусство было слишком сложным для него. Однако скорость его тренировки была ужасно медленной, как и было описано в древней книге. Разумно сказать, что способность индукции пространственного атрибута Шиму нельзя было считать низкой. В конце концов, он достиг в ней 5 градусов. Однако он подсчитал, что не сможет отметить новое достижение в этом искусстве, не потратив десятки лет своего драгоценного времени на практику. Он мог бы подняться до уровня 4-звездного мага, если бы полагался на искусство поглощения луны в своих снах. Но для достижения этого подвига потребуется несколько лет. Шиму освоил способ перемещения в свою страну грез, но он до сих пор не полностью освоил эту технику. Однажды он заметил, что в бодрствующем состоянии скорость роста серебряного кристалла в его разуме была очень медленной. Фактически, она была намного хуже, чем у белой обезьяны в его стране снов. Он все еще помнил тот день, когда белая обезьяна достигла окончательной ступени искусства поглощения луны во сне. Тогда она поглотила сущность лунного света только в течение одного дня, и в результате серебряный кристалл вырос до размера большого пальца. Но Шиму потребовался месяц кропотливой практики, чтобы достичь такого же размера. Другими словами, скорость практики Шиму может претерпеть удивительные изменения, если он сможет в совершенстве овладеть искусством поглощения луны. Шиму также экспериментировал с различными методами, включая изменение местоположения, изменение расстояния от луны и так далее. Но ему никогда не удавалось выработать точную магическую технику, связанную с этим искусством. Более того, эта проблема не ограничивалась искусством поглощения луны, поскольку искусство поглощения солнца проходило через ту же проблему. Таким образом, скорость тренировки Шиму могла стремительно возрасти только при одном условии. Если Ян Ло согласился поддерживать его и продолжит постоянно обеспечивать Шиму этими уникальным зеленым цветами, которые содержал обильное количество лунного света. Но главной проблемой был холодный и безразличный ответ Ян Ло на призыв Шиму в эти дни. Поэтому Шиму мог только терпеливо ждать, пока Ян Ло решит найти его по собственной инициативе. Шиму мог бы также сосредоточить свое внимание на практике книги огненной красной обезьяны, чтобы увеличить свою силу. Если бы он на какое-то время исключил путь мага и попытки увеличить свою волшебную силу, Шиму уже практиковался на пике 8-го этапа книги огненной красной обезьяны, и он достиг этого с помощью искусства поглощения солнца во сне. Единственное, в чем он нуждался сейчас, это место с обилием духа огня. В конце концов, Это позволило бы ему поглотить персикового короля с огненным атрибутом, и затем он мог одним махом попытаться преодолеть узкое место на продвинутой ступени, получая поддержку от обилия духовной энергии атрибута огня, содержащейся в персиковом короле. Шиму не смог найти подходящего места с атрибутом огня, с тех пор, как ступил на западный континент, поэтому он до сих пор не использовал плод. Было такое место с обилием огненного атрибута в этом мирном городе солнца? Шиму беспомощно покачал головой. Затем он встал, открыл дверь и вышел. Через 3 дня Шиму вошел в семейный ресторан Skyrim. Затем он сел на случайно выбранное место. К нему подошел мужчина. Он оказался официантом этого ресторана. «Господин, что бы вы хотели заказать?» Официант подал чай Шиму и заговорил. После этого он встал в сторону с уважительным выражением лица. Кай не дождался ответа Шиму и закричал первым. «Возьми несколько фирменных блюд вместе с несколькими палочками для барбекю, которые я видел у входа. Не забудь принести 70 или 80 палочек». Официант увидел Кая, и его челюсть опустилась от удивления. Несколько окружающих клиентов также обернулись и удивленно посмотрели на них. Шиму несколько раз строго посмотрел на Кая, когда увидел это. Кай прикрыл голову крыльями и успокоился, но в то же время он имел очень обиженный вид. «Тогда принесите мне несколько фирменных блюд». Шиму сделал глоток чая. Официант пришел в себя после слов Шиму. Затем он повиновался и отошел от их стола. Однако он повернул голову и бросил еще один взгляд на Кая. Шиму нахмурился. Он взял чашку и снова сделал глоток. Прошло уже 4 или 5 дней с тех пор, как демонические звери осадили город. В последние несколько дней Шиму и Кай исследовали весь город, чтобы найти подходящее место с духом огня. Нельзя сказать, что в городе не было такого места. Дело было в том, что некоторые люди использовали огромное количество магической силы, чтобы установить связь с подземными запасами огня, и это позволило им построить несколько огненных комнат. Эти комнаты использовались для изготовления инструментов и таблеток, а также для ковки оружия. Однако контроль над этими комнатами находился в руках некоторых могущественных сил города, таких, как племя свирепой змеи, члены культа темной луны и другие влиятельные люди. Таким образом, Шиму не мог снять комнату огня из-за его нынешнего положения. Кроме того, эти помещения были построены в первую очередь для облегчения очистки таблеток и инструментов. Таким образом, интенсивность духовной энергии атрибута огня, заключенной в этих комнатах, могла не соответствовать его нынешним требованиям. «Шиту, не волнуйся, как говорится, в конце все будет хорошо», — сказал Кай. «Ты действительно можешь видеть меня насквозь», — сказал Шиму, глядя на Кая. «Ты можешь попробовать заняться другими видами совершенствования, если не можешь найти место с обилием духа огня, как, например, искусство накопления силы духа и искусство разведения сильной злой обезьяны», — сказал Кай. Брови Шиму дернулись вверх. В эти дни он был настолько поглощен поиском места с духом огня, что почти забыл разузнать о сущности крови демонической обезьяны. По словам заведующего магазином, с которым он встречался ранее, в восточном регионе было довольно сложно найти подходящую эссенцию крови. Но Шиму все же планировал посетить другие магазины в городе. Несколько варваров сидели рядом с Шиму. Их нечеткие голоса коснулись его ушей в этот момент. «Вы слышали это? Павильон Небесного У собирает аукцион в течение нескольких дней. Разве следующий аукцион не через полгода? Он был запланирован раньше. Вы должны знать, что наш город был осажден демоническими зверями несколько дней назад. Слухи утверждают, что городской лорд специально дал указание перенести аукцион с целью повышения духа жителей. Ходит также слух, что городской лорд Юкан сам намеревается продать много хороших вещей на аукционе. ТСТС, этот аукцион, безусловно, выставит много хороших товаров, так что на это определенно стоит посмотреть. Говорят, что павильон драгоценных камней Небесного У богат и властен. Поэтому они, очевидно, собираются выставить на аукцион множество первоклассных вещей. Павильон драгоценных камней Небесного У. Брови Шиму нахмурились. Затем он встал и отошел от своего стола, но он оставил Кая за столом, чтобы тот продолжил пировать. Некоторые из этих варваров были поражены, когда увидели, что Шиму идет к ним, и они немедленно закрыли свои рты. «Ваше превосходительство имеет какое-то дело к нам?» Один из них встал и спросил. Он был мужчиной средних лет со светлой кожей. Несколько из них были слабыми и имели среднее совершенствование. Они были просто воинами хаотянь. Фактически, Этот мужчина средних лет был единственным сильным воином в этой группе. Он был на начальной ступени царства Сянь-Тяни, по-видимому, являлся лидером этой группы. Шиму все это время сдерживал свою ауру, но внушительная духовная сила, которая могла принадлежать только воину средней ступени Синятянь, начала собираться вокруг него в этот момент, и она была достаточно грозной, чтобы заставить этих варваров немного нервничать. «Друзья, не поймите меня неправильно. Я пришел сюда без какого-либо злого умысла. Я просто случайно услышал несколько фраз из вашего разговора, и я хотел посоветоваться с вами насчет аукциона, о котором вы говорили». «Верно, официант. Пожалуйста, добавьте плату за еду моих друзей». Насчет слова Шиму сопровождались улыбкой. Затем он протянул руку и поманил официанта, который стоял недалеко от них. Эти варвары обменялись взглядами, когда услышали слова Шиму. Затем выражение их лиц немного расслабилось. «Пожалуйста, присаживайтесь, ваше превосходительство». Мужчина средних лет сел и указал пальцем на стул рядом с Шиму. Шиму выразил свою благодарность и сел. Затем он поделился с ними своим именем, но это было явно ложное имя. «Приятно познакомиться, дорогой друг Му. Можете ли быть, что вы желать участвовать в этом аукционе?» — спросил мужчина средних лет. «Правильно, этот Му ищет кровь и сущность высокоранговой демонической обезьяны. Знает ли мой друг, будет ли на этом аукционе такой товар или нет?» — спросил Шиму. «Как этот тривиальный человек мог узнать об этом? Мой благородный друг может пойти в павильон небесного Ву, чтобы задать им этот вопрос», — сказал мужчина средних лет с кривой улыбкой. «Я только что случайно подслушал ваш разговор. Этот павильон драгоценных камней небесного Ву очень влиятелен». Шиму некоторое время молчал. Затем он спросил снова. «Дорогой друг Му не знает об аукционном доме павильона драгоценных камней небесного Ву?» Лица других варваров выказали удивленные выражения. «Это мой первый визит в мирный город Солнца. Я всегда жил в маленьких поселениях, прежде чем приехать сюда. Поэтому мои поверхностные знания заставили вас смеяться надо мной», — сказал Шиму. «Да ладно, это не так», — эти варвары улыбнулись, извиняясь. «Возможно, для первого визита друга Му в наш город, это не будет странным вопросом. В любом случае, в последние годы павильон драгоценных камней небесного Ву открыл аукционный дом в мирном городе Солнца. Они проводят аукционы каждый год на регулярной основе, и здесь это считается большим событием. Но этот аукционный дом поддерживается торговой палатой небесного Ву. Друг Му, должно быть, слышал об этом», — сказал мужчина средних лет. «Торговая палата небесного Ву?» — Шиму был поражен. Тем не менее, внешне он оставался спокойным и собранным, и кивнул. «О, это верно. Теперь вы спросите, кто именно открыл торговую палату небесного Ву, но я видел их филиалы в нескольких крупных городах», — сказал худой варвар из группы. «Не только это, также сказано, что у них все еще есть деловые контакты с расой демонов. Это не так просто». «Да, я тоже слышал об этом». Шиму и варвары беседовали еще некоторое время. В ходе обсуждений Шиму получил некоторую информацию о положении павильон драгоценных камней небесного Ву в этом городе. Впоследствии он попрощался с ними и поспешил выйти за пределы ресторана. Он не предполагал, что диапазон влияния торговой палаты небесного Ву может быть настолько большим, что их предприятия окажутся даже на западном континенте. Кай уже поел и напился, и был доволен до глубины души. Единственное, что ему было нужно сейчас, это полноценный отдых. Но затем его взгляд упал на Шиму, который уже достиг выхода из ресторана, и он бросился за ним. «Шиту, почему ты торопишься? Я только что закончил есть. Ты должен, по крайней мере, позволить мне переварить мою еду». Кай приземлился на плечо Шиму и выпустил довольный отрыжку. Но Шиму не обращал на него внимания. Он шел прямо по направлению к павильону драгоценных камней небесного Ву. Он вышел на улицу через полчаса. Ее нельзя было назвать шумной. Перед ним была обычная мансарда, и на ней висела горизонтальная доска, на которой было написано «Павильон драгоценных камней небесного Ву». Шиму моргнул. Казалось, что стиль работы торговой палаты небесного Ву на восточном континенте отличается от их стиля на западном. Сфера их бизнеса здесь была велика, но, похоже, они предпочитали сдержанно вести себя в этом месте. Он еще не вступил в магазин, когда мужчина средних лет в черной одежде прошел мимо него и вошел внутрь. На его лице был намек на беспокойство. Шиму также вошел в магазин и осмотрелся. Он увидел, что в шкафах были расставлены мириады редких духовных материалов и эффективных таблеток. Кроме того, в магазине можно было увидеть несколько распространенных магических инструментов, но они выглядели очень незначительными и непривлекательными по сравнению с запасами восточного континента. Сложившаяся ситуация позволила Шиму предположить, что павильон драгоценных камней небесного вряд ли показывает гостям свое настоящее сокровище. Человек стоял в углу стойки. Казалось, он был управляющим этого магазина. Он разговаривал с мужчиной в черной мантии шепотом. Этот человек в черной мантии был тем, кого Шиму видел за пределами магазина минуту назад. Но Шиму все еще мог слабо расслушать их разговор благодаря силе его духовного чувства. Судя по их беседе, казалось, что партия товаров в павильоне драгоценных камней небесного У столкнулась с проблемой. «Управляющий, что нам теперь делать?» Груз был снова ограблен. «Похоже, эта банда нас совсем не уважает. Они определенно хотят создать трудности для торговой палаты небесного У», прошептал мужчина в черной мантии. Глаза управляющего постепенно потемнели, когда он сказал, сколько будут стоить потери. К счастью, Чэнь Куй перевозил грузы партиями. Таким образом, потери в рамках допустимого. Однако это уже третий раз, когда такое происходило за 6 месяцев. Прежде всего, сообщите об этом. Наши последние поставки пока будут приостановлены. Мы подождем, пока вопрос не будет решен. Человек в черной мантии через некоторое время исчез из магазина. Управляющий уже заметил Шиму. Итак, он подошел к нему с улыбкой на лице, как только закончил свои дела. Как я могу обратиться к вам, дорогой гость? Кроме того, могу ли я спросить, что мой дорогой гость хочет увидеть здесь? Шиму бросил взгляд на управляющего. Затем он сложил руки в знак уважения и сказал, «Я Муши, я слышал, что скоро здесь будет проведен аукцион. Итак, я пришел осмотреться. Интересно, может ли мой благородный друг предоставить чье-либо имя в качестве своего доверенного? Я не хочу держать ваше превосходительство в неведении. Наши аукционы нацелены только на наших старых клиентов», ответил управляющий с улыбкой. «Я впервые ступил в ваш уважаемый магазин. Однако в прошлом я имел дело с торговой палатой небесного У. Я не знаю, делают ли эти прошлые сделки меня вашим старым клиентом», сказал Шиму. Глава 317. Заполненный огнем массив Хе-Хе, наш павильон небесного У был создан в торговой палатой небесного У. Итак, друг Му, очевидно, будет считаться нашим старым клиентом, если он когда-то был почетным посетителем нашей торговой палаты. Но может ли друг Му показать некоторые доказательства этого? Поначалу управляющий был ошеломлен, услышав его слова. Затем он кивнул и ответил. Шиму не возражал против этого. Он повернул руку и вынул оранжевый нефритовый жетон из своего кольца обширной земли. На поверхности этого жетона был выгравирован узор с 8 лицами монстров. Узор был изящно вырезан и выглядел очень реалистично. Шиму получил этот нефритовый жетон, когда находился в отделении торговой палаты небесного У в городе Цуин. Там он поручил несколько заданий Сюлу, и в ответ Сюлу послал своего человека, чтобы он передал этот знак Шиму после завершения поручений. Он попросил Шиму внимательно хранить его. Управляющий взял нефритовый жетон и внимательно его изучил. Затем он поднял голову и сказал, «Да, это действительно знак моей торговой палаты, но, похоже, эта вещь была выпущена одним из наших филиалов на восточном континенте. Может быть, ваше превосходительство пришли оттуда?» «Верно. Когда-то я в течение определенного периода времени был в городе Цуин древней страны Сися. У меня были деловые отношения со старейшиной Сюлу, и позже он даровал мне это», Шиму кивнул и ответил. «Итак, друг Му, старый друг мастера Сю, извините, что не проявляю должного уважения к вам. Моя фамилия Ши, и я управляю этим магазином. Друг Му, наш уважаемый гость, но я все равно попросил бы вас пройти со мной для разговора». Управляющий услышал ответ Шиму и стал дружелюбнее к нему. Управляющий Ши обернулся и подошел к боковой двери комнаты. Затем он обернулся и сделал жест, чтобы пригласить Шиму. «Вы слишком вежливы», сказал Шиму и вошел в боковую дверь. Управляющий Ши привел Шиму в отдельную комнату. Отделка комнаты выглядела очень просто, но элегантно. Слуга подал им чай, как только они вошли туда. «Может быть, управляющий Ши знаком с мастером Сюлу?» спросил Шиму. «Мастер Сю, выдающийся и известный в нашей торговой палате эксперт по изготовлению инструментов. Поэтому я, естественно, знаю о нем. Кроме того, мастер Сю приезжал на западный континент почти 10 лет назад. Я консультировался с ним в тот раз, чтобы получить немного драгоценного опыта», — ответил управляющий с улыбкой. «Этот Му слышал, что древняя страна Сися недавно пережила сильные потрясения. Интересно, знает ли управляющий Ши, как обстоят там дела в наши дни?» — спросил Ши Му. «Я думаю, что друг Му говорит о совместной атаке на культ Восточной Темной Луны со стороны бессмертного культа Вознесения Небес и секты Небесного Демона. Я также слышал об этом инциденте. Культ Восточной Темной Луны был полностью разрушен этими двумя силами. Кроме того, Суин изменился до неузнаваемости. Нельзя сказать, сколько лет потребуется, чтобы восстановить город до его первоначального состояния», — сказал управляющий, вздохнув. «Тогда филиал торговой палаты в городе Цуин тоже», — заговорил Ши Му. «Хе-хе, этого не произойдет. Наша торговая палата Небесного У с незапамятных времен занимается только деловыми вопросами. Она никогда не принимала участия в спорах между различными силами. Поэтому большинство держав по-прежнему питают к нам немного уважения. Торговая палата в городе Цуин работает по-прежнему. Кроме того, мастер Сю все еще благословляет нас своим присутствием там», — ответил управляющий с улыбкой. «Итак, вот что, я очень волновался по этому поводу. Дело в том, что я пришел в ваш магазин не только для того, чтобы узнать об аукционе. Я также хотел знать про задание, которое я поручил палате ранее, было ли оно завершено или нет», — сказал Ши Му. Внешне он выглядел спокойным, но внутри он чувствовал еще больше любопытства, желая узнать об истории торговой палаты Небесного У. «Конечно, пожалуйста, посидите здесь и насладитесь чаем некоторое время, друг Му», — управляющий Ши кивнул и вышел из комнаты с оранжевым нефритовым жетоном Ши Му. Ши Му поднял чашку чая со стола и сделал глоток. Между тем на его лице появилось задумчивое выражение. Казалось, он что-то обдумывает. Управляющий Ши вернулся через мгновение, но на этот раз выражение его лица выглядело немного странно. «Могу ли я узнать, выполнено ли порученное мной задание?» Ши Му нахмурился, задавая вопрос. «Задача, доверенная нам другом Му, состояла в том, чтобы доставить письмо женщине по имени Чжун Сю, не так ли?» — спросил управляющий Ши. «Да», — ответил Ши Му. «В записях, хранящихся в наших книгах, говорится, что это письмо было благополучно доставлено. Итак, друг Му может почувствовать облегчение», — сказал управляющий Ши. «Это хорошо. Можно ли попросить вашу торговую палату помочь мне снова кое-что выяснить? Я хочу знать о нынешнем положении Чжун Сю. Как она сейчас? На нее тоже повлияла война?» — спросил Ши Му. «С этим вопросом будет немного трудно разобраться. Я не знаю, почему, но вся информация, касающаяся этой женщины, была запечатана торговой палатой. Я пытался разузнать о ней, но оказался не в состоянии добыть связанные с ней сведения». Управляющий Ши выглядел смущенным, когда сказал это. «Почему так? Управляющий Ши знает причину этого шага?» Брови Ши Му приподнялись, когда он спросил. «Извините, я не знаю причину. Я рассказал вам об этом в соответствии с записями, которые мы храним», — ответил управляющий Ши. Ши Му поднял брови, и он посмотрел на лицо управляющего Ши. Но управляющий, похоже, не лгал ему. «Является ли такая ситуация обычным явлением в вашей торговой палате, или есть какая-то конкретная причина, которая может заставить торговую палату Небесного У запечатать информацию о человеке?» Ши Му некоторое время молчал. Затем он спросил окольным путем. «Такая ситуация бывает очень редко. В конце концов, сейчас первый раз, когда этот скромный человек сталкивался с подобным. Я вижу, что друг Му хочет знать, в безопасности ли Чжун Сю или нет. Поэтому я должен сказать вам, что не нужно беспокоиться о ее безопасности. Возможно, ее что-то связывает с торговой палатой, что заставило их скрыть всю информацию, касающуюся ее», — сказал управляющий Ши. «Разве нет способа взломать печать на информации Чжун Сю? Сколько духовных камней вы хотите для этого?» Ши Му все еще не желал сдаваться. «Это невозможно. Правила нашей организации очень строги. Поэтому с запечатанной информацией ничего нельзя поделать, даже если бы вы предложили за это большое количество духовных камней». Управляющий Ши покачал головой. «Что ж, пожалуйста, сообщите мне, если будут какие-либо изменения в ситуации Чжун Сю. Мне все равно, сколько потребуется духовных камней», — сказал Ши Му с кривой улыбкой. «Это естественно. Итак, друг Му может быть уверен. Кстати, торговая палата собирается провести аукцион через 2 дня. Друг Му может прийти и принять в нем участие, если он заинтересован. Это входной билет, сказал управляющий, вынимая золотую карточку. Затем он передал ее Шиму. «Будет ли на торгах кровь и сущность демонической обезьяны высокого ранга?» Шиму спросил, забирая карту. «Кровь и сущность демонической обезьяны, список предметов, которые будут выставлены на этом аукционе, похоже, не включает этот товар». Сначала управляющий удивленно посмотрел на Шиму, затем он покачал головой и ответил. Сердце Шиму было окутано мрачным чувством, когда он услышал ответ. Сегодня его удача казалась ему ужасной, поскольку до сих пор он не услышал ничего хорошего. Шиму больше не нужно было участвовать в этом аукционе, потому что он не нашел то, что хотел. Он собирался попрощаться с управляющим Ши, когда что-то пришло ему в голову. Следовательно, его брови нахмурились. Затем он снова спросил, «У меня есть еще одна мысль. Интересно, может ли ваша торговая палата помочь мне с этим? Друг Му, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, что вы хотите. Я не откажу вам, пока я способен сделать это», — сказал управляющий Ши. «Му хочет снять огненную комнату в этом городе. Интересно, сможете ли вы мне помочь?» — спросил Ши Му. «Огненная комната, здешние места в основном контролируются племенем свирепой змеи или западным культом темной луны. Кроме того, наша торговая палата небесного Уни занимается изготовлением оружия и очисткой таблеток в этом мирном городе солнца. Так что, пожалуйста, примите мои искренние извинения, так как этот скромный человек не может помочь вам в этом вопросе», — сказал управляющий извиняющимся тоном. «Разве ваша торговая палата небесного Уни считается всемогущей?» Ши Ту спросил вас о трех вещах подряд, но все, что вы делали, это отклоняли каждую просьбу, используя нелепые оправдания. Кай с самого начала ждал, спокойно сидя на плече Ши Му. Однако он внезапно открыл рот и крикнул на управляющего. Управляющий Ши бросил взгляд на Кая и не мог удержаться от удивленного выражения на лице. Затем он задумался и спросил, какая польза от огненной комнаты другу Му? «Может быть, вы хотите использовать эту комнату для изготовления таблеток и инструментов, или вы хотите использовать ее для чего-то другого?» «Ничего подобного. Мне нужна огненная комната исключительно для моей практики. Дело в том, что я занимаюсь искусством совершенствования, которое немного необычно и требует среды, богатой духовной энергией с атрибутом огня», — ответил Ши Му. «У этого человека есть другой способ разрешить эту ситуацию». «Если все так, он может помочь вам», — сказал управляющий Ши. «Что это за другой способ?» Глаза Ши Му просветлели. «Друг Му, пожалуйста, подождите минутку». Управляющий Ши повернулся и вышел из комнаты. Он вернулся почти через четверть часа с изношенной книгой в руке. «Друг Му, пожалуйста, взгляните на эту книгу». Ши Му взял книгу. На обложке этой книги было написано «Создание необычных массивов». Несколько простых и неукрашенных древних символов также отражались в его глазах. Он пролистал страницы и был приятно удивлен, обнаружив, что этот тонкий буклет содержит различные виды магических заклинаний. Одно из них называлось «Магическая формула заполненного огнем массива». Эта формула гласила, что большое количество камней с огненными свойствами и духовных камней огненного атрибута может быть использовано для создания атмосферы, богатой духовной энергией с огненными атрибутами. Кроме того, эта формула способна сформировать массив, который может быть приравнен к вулкану, когда дело касалось до интенсивности атрибута огня. Говорят, что высокопоставленный член торговой палаты хотел выращивать высококачественную огненную траву с атрибутом огня. Поэтому он провел тщательное исследование, чтобы искусственно создать подходящую среду. Эта формула была результатом его исследования. Тем не менее, количество ресурсов, необходимых для выполнения этой задачи, было чрезмерно большим. На самом деле, траты были намного выше, чем прибыль. Таким образом, эта формула в конечном итоге была отброшена. Хорошо, что эта формула была передана нам, и я думаю, что она должна быть в состоянии послужить целям друга Му, сказал управляющий. Этот огненный массив действительно очень полезен для меня. Могу ли я спросить, сколько духовных камней необходимо обменять на эту древнюю книгу? Спросил Ши Му. Магические формулы, записанные в этой книге создания необычных массивов, довольно устарели и непопулярны. На самом деле, о них не спрашивали уже много лет. Но, похоже, что они полезны для друга Му. Итак, этот скромный человек может отдать вам книгу только за 500 духовных камней, сказал управляющий Ши. Ши Му с готовностью заплатил 500 духовных камней. Затем он покинул павильон небесного У. Он был так нетерпелив, что начал изучать книгу, как только вернулся в свое жилище. Согласно тому, что говорилось в книге, что количество камней огненной звезды и духовных камней огненного атрибута, необходимое для завершения этого магического массива, было действительно невообразимым. Но это, безусловно, сформировало бы среду, очень богатую энергией духа огня. Фактически, когда дело доходило до интенсивности, она была бы так же богата, как огненная комната. Однако, число камней духа с атрибутом огня, которые Шиму имел в запасе, было намного меньше минимального требования для этого магического массива. Камни с атрибутом огня в основном использовались для стабилизации магического массива и предотвращения чрезмерного рассеивания энергии огня. Можно сказать, что их цена была приемлемой, но требуемое количество камней все еще оставалось чрезмерно огромным. Поэтому у него должно быть много денег, чтобы собрать эти камни духа. Кроме того, для завершения этого массива также требовалось огромное количество духовных камней. Тем не менее, Шиму потратил большую часть своих сбережений, и небольшая сумма денег, которую он оставил, могла поддерживать его только в течение небольшого периода времени. Шиму попал в ловушку внутри этого города, и он понятия не имел, сколько времени потребуется, чтобы выбраться отсюда. Но оно того стоило, если бы он смог построить комнату огня и начать практиковать восьмую ступень книги огненной красной обезьяны. Поэтому Шиму должен был найти подходящее место для постройки комнаты, и сделать это своим приоритетом. Он нашел отдаленный и уединенный дом через два дня с помощью агента по недвижимости. Этот дом был расположен в северной части города. Он был довольно большим по размеру, но его цена была значительно ниже, чем у других домов. Этот дом – идеальное место для старшего Му. Он может удовлетворить все требования старшего. Кроме того, этот дом расположен далеко от города, так что некому будет вас беспокоить, сказал мужчина в сером одеянии. Выражение лица этого человека производило впечатление очень хитрого и коварного нрава. Однако он проявил довольно теплый и сердечный подход к Шиму. Шиму один раз взглянул на заброшенный дом, а затем кивнул. Для него не имело значения, было ли это место отдаленным или нет. Все, чего он хотел, это дом, где он мог бы практиковаться без помех. Вот и все, сказал Шиму. Затем он заплатил агенту камнями духа. Лицо мужчины в сером заблестело от счастья. Он взял камни духа, а затем поспешил прочь. Шиту, ты знаешь, что это дом с привидениями. Так почему ты хочешь арендовать его? Кай встал на плече Шиму. Затем он робко сказал, глядя влево и вправо. Он дешевый и уединенный. Тут есть призрак. Призрак. Ты знал это? Я поймаю призрака, если он есть. Кроме того, ты рядом со мной. Что? Ты хочешь, чтобы я помог тебе поймать призрака? Возможно, я не смогу сделать это. Нет, не смогу, не смогу. Это даже лучше. Мы останемся здесь вместе с этим призраком. Я не против. Я думаю, что ты сошел с ума. Шиму получал удовольствие, дразня Кая. Одновременно он наблюдал за домом. Про этот дом ходили слухи. Говорили, что многие из людей, которые жили здесь, исчезли при очень загадочных обстоятельствах. Следовательно, в окрестностях постепенно распространился слух, что этот дом был одержим злым духом. Такие слухи явно не впечатляли Шиму, однако они казались очень яркими и реалистичными. Таким образом, Шиму нравилось дразнить и пугать Кая, так как попугай был трусом.